Глава 7. Ангелина. Просыпаюсь от того, что по стеклу бьют капли. Дождь. Не сильный, но настойчивый. Бабушка уже на ногах, возится на кухне. Пахнет томлёным молоком и чем-то сладким. Пирожки? Мое сердце почему-то делает кульбит, вспоминая вчерашнего незадачливого повара. После той странной тишины у ворот в голове каша. Этот мажор Денис оказался каким-то другим, уязвимым, почти человечным. И это сбивает с толку сильнее любой его наглости. Завтракаю и выхожу на крыльцо. Воздух после дождя промыт до хрустальной чистоты. И тут я вижу его. Точнее, сначала слышу. Со стороны забора доносится приглушенное, серьезное бормотание. Подхожу ближе и замираю. Денис стоит спиной ко мне, сжимая в руке сушку. Он протягивает ее Васильичу и Степанычу. «Ну что, ребята?» — говорит он гусям голосом полковника. «Давайте заключим пакт о ненападении. Вы меня не клюете, я вас кормлю. Деловое предложение». Не могу сдержаться. Смех вырывается из меня, громкий и раскатистый. Денис вздрагивает и резко оборачивается. На его лице смесь паники, стыда и комичного ужаса. «Тихо!» — шипит он. «Испортишь всю дипломатическую миссию!» Васильич выхватывает сушку и с победным клёкотом устремляется прочь. Денис смотрит на свои пустые руки, потом на меня. И вдруг его лицо расплывается в улыбке. Настоящий, немного смущенный. И от этого мое сердце опять ведет себя непонятно, предательски сжимаясь. «Ну что, надзиратель?» — говорит он. «Пришла посмеяться над заключенным. Пришла проверить, целы ли мои подопечные. Пытаюсь стать серьезной, но его взгляд, теплый и насмешливый, снова заставляет меня краснеть. Он смотрит не просто на меня, а куда-то глубже. И от этого по коже бегут мурашки. Ладно, сдаюсь я. Пойдем, покажу тебе, чем тут вообще можно заняться». Во взгляде Дениса явный интерес, и его глаза медленно скользят по моей фигуре, задерживаясь на открытых плечах и линии бедер, обрисованной простым ситцевым платьем. Взгляд тяжелый, напряженный, мужской. От него внутри все сжимается в тугой, непонятный, но приятный комок. «Только одевайся практичнее», — говорю, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Твои городские шмотки для этого не подходят». Через 10 минут он выходит в простых джинсах и облегающей футболке. Я с трудом отвожу глаза. Без мажорского лоска он выглядит лучше, сильнее, мужественнее. Мышцы на руках играют при каждом движении. И мне вдруг до боли хочется прикоснуться, почувствовать их напряжение. Веду его проселочной дорогой к речке. Денис идет рядом, и между нами висит невысказанное напряжение, густое, как запах влажной земли после дождя. Его плечо иногда почти касается моего, и каждый раз от этого мимолетного соприкосновения по спине пробегает разряд тока. «Смотри, земляника». Останавливаю его, указывая на кусты. Демин наклоняется, раздвигает мокрые листья. Его пальцы длинные и уверенные, кажутся инородными среди простой листвы. Мне вдруг представляется, как они скользят по моей коже, и я резко отвожу взгляд. Сердце колотится, как сумасшедшее. «Попробуй». Выдавливаю. Он срывает ягоду и отправляет в рот. Смотрю на губы Дениса и ловлю себя на мысли. Какие они? Твердые, мягкие, горячие? «Кисло», — говорит мажор, но тут же срывает еще одну. «Но интересно, настоящие?» Мы идем дальше. Я показываю ему грибные места. Рассказываю, как отличить сыроежку от поганки. Денис слушает, но я чувствую его взгляд на себе. На моих губах, на бедрах, на груди, когда я наклоняюсь. Воздух кажется густым и сладким, как мед, и дышать становится все тяжелее. Когда мы выходим на луг, я вдруг спотыкаюсь, и Денис хватает меня за запястье. Его пальцы обжигают кожу даже через ткань. Мажор не отпускает меня сразу, а задерживает руку на секунду дольше необходимого. Его большой палец непроизвольно проводит по моему запястью по самому чувствительному месту, где пульс бьется бешено, выдавая меня с головой. «Они не нападут?» — с чисто городской опаской спрашивает, кивая на коров. Но его глаза говорят совсем о другом. Они темные, почти черные, и в них читается та же борьба, что и во мне. Желание и нерешительность. «Расслабься». Мой голос звучит хрипло. Медленно убираю руку, и кожа под его пальцами мгновенно холодеет, словно лишаясь самого важного источника тепла. У речки еще пахнет грозой. Вода темная, быстрая. Мы садимся на большой валун. Его бедро касается моего, и мы оба замираем. Это уже не случайность. Денис не отодвигается. Тепло от его тела проникает сквозь тонкую ткань моего платья, разливается по коже жгучей волной. Я должна отодвинуться, но не могу. Каждая клеточка моего тела кричит о том, чтобы прижаться к нему ближе, почувствовать это тепло целиком. «Знаешь, а здесь и правда ничего». Его голос низкий, с хрипотцой. Денис поворачивается ко мне, и его колено теперь тоже касается моего. «Совсем не так, как я думал». «А как ты думал?» «Я едва дышу. Его лицо так близко. Вижу крошечную родинку у уголка его губ и густые темные ресницы. Скука смертная, грязь, комары», — говорит, но его взгляд прикован к моим губам. Мажор медленно приближается, и мир сужается до точки, до пространства между нашими лицами, до этого невыносимого мучительного ожидания. Я чувствую его дыхание, теплого, с легким оттенком кофе. Забываю, как дышать. А тут Денис замолкает. Его рука поднимается, и он медленно, почти с опаской, убирает прядь волос, прилипшую к моей щеке. Длинные пальцы слегка задевают кожу, и я вся вздрагиваю от этого прикосновения. В глазах у Дениса пляшут чертики, но за ними та же неуверенность, что и у меня. «И надзиратель, который не даст заскучать», — шепчет, и его губы уже в сантиметре от моих. В груди все замирает. Готовность, жажда. Но в последний миг я отворачиваюсь. Его губы лишь опаляют кожу у моего виска. «Не надо». Выдыхаю, но это звучит как мольба, а не как отказ. Денис замирает, его дыхание сбивчиво. Мы сидим, не двигаясь, оба разбитые этой вспышкой. Сердца колотятся в унисон. Громко, словно хотят выпрыгнуть из груди и ринуться друг к другу. «Пойдем». Наконец, говорю я, поднимаясь. Ноги ватные. Бабушка ждет. Он молча кивает. На обратном пути мы не разговариваем. Напряжение между нами висит тяжелым, сладким грузом. Денис перепрыгивает через ручей. И прежде чем я успеваю сообразить, снова берет меня за руку, чтобы помочь перейти. На этот раз его пальцы сплетаются с моими крепко, уверенно и не отпускают до самого конца пути. Его большой палец снова проводит по моей коже, по внутренней стороне запястья, по самому пульсу, и этот жест красноречивее любых слов. Когда подходим к дому, бабушка Виола как раз выходит на крыльцо. Ее зоркие глаза сразу же цепляются за наши сплетенные пальцы. Я пытаюсь выдернуть руку, но мажор держит ее еще секунду, крепко, прежде чем отпустить. На моей коже остается огненный след. «Ну что, прогулялись?» — спрашивает бабушка. И в ее голосе я слышу смесь удивления и одобрения. «Ангелина проводила экскурсию», — отвечает Денис. И его голос звучит глубже обычного. «Очень познавательно». «Вижу, вижу», — ухмыляется бабушка. «Заходи, милок, чайку попьем, согреетесь». Он соглашается. Когда мы проходим в дом, Демин лишь слегка усиливает давление, проводя ладонью по моей спине. И снова мурашки в рассыпную. Я понимаю, что теперь между нами висит новое, опасное, пьянящее напряжение, от которого кружится голова и перехватывает дыхание. И уже не знаю, чего боюсь больше. Следующего жаркого прикосновения или того, что оно никогда не повторится.